снятие любого колдовства. Это заклинание может быть использовано только тогда, когда были произведены магические действия. Если его произносить тогда, когда не были произведены магические действия, оно обрушит на голову того, кто им пользовался, ужасное бедствие. «Берегись и произноси меня только в крайней нужде». Дальше Мэри прочесть не успела. На лестнице послышался шум шагов, она выключила свет и стала ждать в темноте, затаив дыхание и прислушиваясь. Она услышала, как открылась, а затем тихо затворилась дверь комнаты мисс Маржебинкс. Через несколько секунд прадедушкины часы в холле пробили 11. Скрип-скрип, и дом наконец погрузился в молчание. Мэри встала, включила свет, надела темное пальто и ботинки, в которых можно было двигаться бесшумно, сунула фонарик в один карман и книгу заклинаний в другой. Она сорвала один из цветков, летящего в ночи, и крепко зажала его в руке. Затем, с сильно бьющимся сердцем, открыла дверь комнаты. Все было тихо, слышался один только звук, тиканье прадедушкиных часов. Из-под двери комнаты тетушки Шарлотты и мисс Маржебинкс выбивался свет. Мэри зажгла фонарик, прокралась по коридору к лестнице, затем медленно-медленно спустилась вниз, избежав предательской третьей ступеньки снизу, которая страшно скрипела. Когда она добралась до холла, прадедушкины часы прочистили горло и пробили 11:30. Мэри подпрыгнула от неожиданности, затем снова началось размеренное тихое тиканье. 1, 2, 3, 4. Мыши дернули за гири. На память ей пришли другие часы, те, что были в лаборатории в Эндер-колледже, с гирей, похожей на страшную мертвую мышь, и в голове снова застучали противные стежки. Она осветила прадедушкины часы фонариком. Медный циферблат подмигивал ей. Сверху на нем были выгравированы херувимы, а между ними солнце с закругленными лучами, обнимающими весь веселый циферблат. Солнце щека к щеке, прижимающееся к застенчивой луне. Гири прятались в футляре часов, но Мэри знала, на что они похожи. Толстые, плотно закрытые еловые шишки. Часы были такие прекрасные, старые, такие домашние, что в этот момент Мэри чуть не убежала прямо наверх, чтобы как можно быстрее забыть о других часах, если бы не заметила краем глаза движение на полу. Мышь, настоящая мышь, маленькая, с лоснящейся шерсткой и блестящими глазками, ускользнула от света фонарика и исчезла в щели под стенной панелью. «Погоди, вот тип до тебя доберется», — прошептала Мэри и с удивлением сказала сама себе. «Вот это просто, это нормальный ход событий, то, что происходит между Тибом и мышью, но магия — это ненормально, ни для Тиба, ни для мыши, ни для всех бедных тварей в клетках, кем бы они ни были. Я должна идти, конечно, неправильно будет пользоваться магией для того, чтобы отпереть парадную дверь. Я открою обычным способом, даже если это займет больше времени». Но это не заняло много времени. Через несколько минут последний засов отошел в сторону, и ключ повернулся в замке, чтобы выпустить Мэри в темную ночь. Это было так легко, что перестало восприниматься как что-то необыкновенное. Маленькая метла была там же, где она ее оставила, и казалась спящей, потому что, когда Мэри подняла ее, она подпрыгнула и легнулась, так что чуть не вырвалась у Мэри из рук. Но теперь Мэри знала, что делать. Она растерла летящие в ночи между пальцами, схватила ручку метлы и коротко приказала стоять тихо. Маленькая метелка замерла. «Так-то лучше», — решительно произнесла Мэри. Она засунула фонарик и книгу поглубже в карман и устроилась поудобнее на метле, хлопнула по ней на этот раз поделикатнее, остатком полузавязшего цветка, и скомандовала: «Эндер колледж, парадный вход и поспокойнее, пожалуйста». Метелка на этот раз только легонечко взбрыкнула, взвелась в воздух и помчалась к ближайшему созвездию прямо над головой. Ночью совсем невозможно было понять ни расстояния, ни высоты полета. Чувство скорости было сейчас еще сильнее, чем днем, потому что звезды, казалось, неслись и катились так же быстро. Это было похоже на громадное колесо небес, где звезды вспыхивали и загорались, а маленькая метелка вся искрилась в пузырьках света. Потом звезды унеслись прочь, как яркая пыль, и их заменили приплывшие откуда-то купы деревьев, к которым приближалась метла. Все, как было сказано, прямо к подножью лестницы, ведущей к парадному входу. Мэри спешилась. Метелка спокойно стояла рядом, так что она просто прислонила ее в тени к стене дома, дала дружеского шлепка и прошептала: «Подожди меня и веди себя хорошо, я ненадолго». Она на минуту задержалась в тени, осматриваясь и прислушиваясь. В окнах не было света, сторожевой петушок молчал, кроме того, ветер так шумел в верхушках деревьев, что заглушал все звуки. Он становился сильнее и сильнее, похоже, что надвигалась гроза. Мэри, стараясь держаться густой тени между ступеньками и стеной дома, вынула книгу и фонарик и посветила на нужную страницу. «Как отпереть замок?» «А вот использовать заклинание для того, чтобы отпереть двери Эндер-колледжа, совершенно правильно. Заклинание оказалось просто маленьким стежком, но если замок тоже был заколдован, Так оно и было, и заклинание сработало. Дверь открылась плавно, в покорном молчании, Мэри с гулко бьющимся сердцем прокралась в холл. Она тихо прикрыла за собой дверь и замерла, прислушиваясь. Ни звука, ни отблеска света. Включая на мгновение фонарик, она на цыпочках прошла